Глава вторая. Первая попытка. Они думали, что заперли меня в покоях. Они еще не знали, что это я заперлась. Но долго пробыть в счастливом неведении им не удалось. «Циа, открой дверь», — произнес мужчина. Пока спокойно, но я чувствовала, что он теряет терпение. Я не знала, куда меня притащили. После перемещения он вручил меня перепуганным слугам и куда-то скрылся. Дворецкий, которому этот сумасшедший меня отдал, донес сверток со мной до покоев, уложил на диванчике у Кона и покинул комнату. Дверь запереть он, конечно, не забыл. Я же сразу, как выпуталась из плаща, на всякий случай заперлась изнутри. После чего, в ходе тщательного осмотра, поняла печальное. Мне отсюда не сбежать. Окна особняка выходили на обрыв, под которым бушевала река. Обрыв сам по себе был не так, чтобы очень высоким, но порожистая река там, внизу, обещала мне только смерть. Промучившись около получаса, я была почти сломлена, когда дверь в покое попытались открыть. Тишина царила в коридоре несколько мгновений, после чего дворецкий неуверенно произнес: «Кажется, она заперлась, милорд». «Я это понял», — хрипло ответил мой похититель. Что-то затрещало, и сквозь шум я расслышала обеспокоенный голос все того же дворецкого. «Милорд, это небезопасно, вы можете задеть леди». В коридоре еще некоторое время царила тишина. Кажется, он собирался выбить дверь, но его остановили. Не придумав ничего лучше, похититель попытался со мной договориться. «Циа, открой», — с нажимом повторил он. «Вы меня похитили и думаете, что я буду делать то, что вы говорите?» «Ты не можешь сидеть там вечно». «Я упрямая». Несколько секунд по ту сторону двери было тихо. Потом раздался усталый вздох. «Я знаю». Мы помолчали еще немного, и он, наконец, сдался. «Чего ты хочешь?» «Тот амулет, которым вы нас сюда перенесли», — сказала я уверенно. Просить вернуть меня обратно было бы глупостью. Я уже пробыла с этим мужчиной достаточное количество времени, чтобы меня посчитали порченной. «Вернусь?» Точно отправлюсь в монастырь, да еще и наслушаюсь о себе всяких гадостей. Проще было сбежать и начать жизнь заново, тихо и мирно, в какой-нибудь деревне на границе королевства. Пусть сразу будет тяжело, но со временем, я была в этом уверена, все наладится. «И ты откроешь дверь?» «И тогда вы сможете попасть в комнату», — произнесла я уверенно. «Ведь если меня здесь не будет, он сможет выбить дверь, никого при этом не убив». Получается, я ему и не соврала вовсе. Кого-то из слуг отправили за амулетом. Я, затаив дыхание, прислушивалась к тому, что происходило в коридоре, и боялась поверить, что он действительно так легко согласился на мои требования. Все же правду говорят. Сила есть, ума не надо. Рыцарей маркиза он раскидал, как зеленых рекрутов, но так просто попался на банальную уловку. Когда под дверь просунули амулет, я не сразу его подняла. Не могла поверить, что все получилось, и я прямо сейчас смогу покинуть это место, найти себе тихий уголок и зажить спокойно. Я плохо разбиралась в магических вещах, но цену им знала. И на вот эту золотую пластину, с вделанным в нее огромным рубином, я смогу не только купить себе небольшой домик, но и жить безбедно еще несколько лет. И это я еще не посчитала все украшения, которые были на мне. Амулет оказался теплым, с вырезанными на оборотной стороне рунами. От магии, заключенной в нем, покалывало пальцы. Пользоваться пространственными переходами мне доводилось один раз в жизни, в довольно юном возрасте, но общие принципы я помнила. Мне нужно было всего лишь четко представить место, куда я хочу попасть. Я сжала амулет обеими руками, зажмурилась и представила простую проселочную дорогу. Неважно, куда меня забросят сейчас, лишь бы поближе к людям и подальше от этого странного типа. Прошло несколько секунд, и я открыла глаза. Ничего не изменилось. Я все так же стояла в комнате напротив запертой двери. Проклятье! В коридоре послышался тихий смех. Уже догадалась? О чем я должна была догадаться? Спросила раздраженно, едва сдержавшись, чтобы не пнуть дверь. Поражение принимать я никогда не умела. «Значит, еще нет», — удовлетворенно произнес этот. «Все просто, Циа. Ты не обладаешь магическими способностями и не сможешь управлять этим пространственным амулетом». Я тихо ругнулась. Наш повар использовал такие выражения, когда случайно ранил себя или обжигался. Я сейчас чувствовала себя так, словно меня окатили кипятком. Хотелось расплакаться и пожаловаться кому-нибудь на несправедливый мир. Вот только жаловаться было некому, и я, конечно же, не расплакалась. «А теперь открой дверь», — велели мне из коридора. «Ты обещала». Я действительно обещала открыть, да и сидеть взаперти вечно, несмотря на свое смелое заявление, не могла. Наверное, щелчок замка для них был равносилен моему поражению. Кажется, я даже услышала торжествующий смешок похитителя. Прежде чем открыть дверь, амулет я спрятала все туда же, за край лифа, рядом с флаконом, и была решительно настроена ни за что не возвращать его хозяину. Но тот даже не подумал об амулете спросить. Мой похититель, отмывшись от грязи и крови, начал даже напоминать аристократа. Только какого-то странного, будто сошедшего со страниц любовного романа. Темные, еще влажные волосы находились в беспорядке. Под вышитым шелковым халатом не было рубашки. Можно было разглядеть лишь домашние штаны и расшитые мягкие туфли. Слишком много голой кожи оказалось доступно моему взору. Будь я менее закаленной, могла бы и в обморок упасть от настолько откровенного вида. Может, похититель на это и рассчитывал, но ему не повезло. В те времена, когда учителя отворачивались, моим воспитанием занимались служанки, а в их журналах можно было встретить и менее одетых мужчин. «Вы так спешили меня увидеть, что забыли одеться?» — спросила я хмуро. «Или пытаетесь меня соблазнить?» «А если пытаюсь?» — спросил он с интересом. «Получается?» «Меня не привлекают похитители». Он немного приуныл, но не смутился, и халат не запахнул. Осмотрел меня и обратился к дворецкому. «Леди, нужно переодеться». Не прошло и 10 минут, как в комнату внесли несколько нарядов на выбор. Я почему-то подумала, что они остались от других похищенных девушек. Лишь присмотревшись, сообразила, что это невозможно. Силуэт и особенности кроя этих платьев вошли в моду только в этом году. Но об исчезновении леди в последнее время никто не упоминал. «Они все твои», — сказал мужчина, словно почувствовав мои сомнения. «Шились по твоим меркам, должны подойти». «И откуда же у вас мои мерки?» «Позвольте заметить, леди, нет такой информации, какую нельзя было бы купить», — произнес дворецкий и жестом велел слугам выйти. В спальне остались только 2 служанки, которые должны были помочь мне переодеться, и похититель. «Хотите посмотреть?» «Не отказался бы». Он совершенно точно издевался надо мной. Это раздражало. Как и то, что он старательно делал вид, будто мы хорошо знакомы, хотя я недвусмысленно давала понять, что не знаю его. «Выйдите, пожалуйста», — попросила я, старательно имитируя холодный тон матери. «Кажется, получилось». Он послушно покинул комнату, не выдав ни одной смущающей фразы, а через несколько минут вышли служанки. Платье я выбрала самое простое из представленных и вполне могла облачиться в него самостоятельно. Их помощь мне понадобилась лишь в борьбе с корсетом свадебного платья. Выставив их за дверь, под растерянным взглядом похитителя я закрылась на замок и с удовольствием, не заботясь о сохранности платья, стащила его с себя, запихав воздушную кучу искрящейся и невероятно дорогой ткани под огромную кровать с балдахином. Кровать, к слову, была подозрительно большой, что заставило меня крепче вцепиться в свой спасительный флакончик. Переодевалась я долго. Платье, простое темно-синее, домашнее без корсета, надела быстро. Но сложную прическу, которую собирали в четыре руки мои надсмотрщицы, расплести оказалось не так-то просто. К тому моменту, когда я все же выпутала из волос все шпильки и кое-как заплела их в косу, прошло не меньше 20 минут. Но похититель все так же послушно стоял в коридоре, дожидаясь, когда его впустят. Это умиляло и ужасало одновременно. С каждой минутой происходящее все больше походило на дурной, но очень реалистичный сон. В какой-то момент я даже подумала, что в храме из-за волнения и недостатка воздуха упала в обморок, а это все горячечный бред. Но, ткнув себя шпилькой в бедро и тихо ругнувшись от боли, перестала так думать. Открыв дверь, я посторонилась. Но похититель так и остался стоять, как вкопанный, глядя на меня. «Что-то не так?» «Ты такая домашняя». Я стояла перед ним в домашнем платье и с косой. Какой еще я могла бы быть? «Это плохо?» «Непривычно». Не знаю, на какую реакцию он рассчитывал, если вообще рассчитывал на что-то, но я почувствовала лишь раздражение. «Зачем вы это делаете?» «Что?» «Ведете себя так, будто мы знакомы, хотя на самом деле это не так, я вас впервые вижу». Он склонился ко мне, и одна лишь богиня знает, чего мне стоило остаться на месте и не отшатнуться. Но что делать, если мы действительно знакомы? Я присмотрелась к нему, внимательно, изо всех сил пытаясь вспомнить, видела ли я когда-нибудь это лицо. И не могла. Но одно знала точно — этот человек был достаточно красив, чтобы не стереться так просто из памяти. К тому же портреты со всеми завидными женихами уже давно красовались в скандальном журнале, что осуждало каждое уважающее себя леди и все же имело дома хотя бы один экземпляр. Так вот, в нашем доме этот журнал тоже был, и в нем своего похитителя я точно не видела. А уж в том, что он жених завидный, не сомневалась. Пусть я не видела весь этот особняк, но отделка хотя бы этой комнаты стоила как половина родового поместья моей семьи. Да о чем тут говорить, когда здесь была настоящая ванная с горячей водой, то есть где-то в подвале установили водогрей. В то время как половина аристократов все еще грела воду по старинке. Мало кто мог позволить себе полную перестройку внутренних помещений просто для того, чтобы провести по дому трубы. Значит, деньги у моего похитителя имелись и немалые. Если добавить к ним красивое лицо и тело, которое я все еще имела возможность видеть, пусть и частично, он должен был входить, если не в первую тройку, то уж точно в первую десятку женихов. И все же почему-то не входил. «Могу я узнать ваше имя?» Наконец спросила. Улыбнулся он. «Райан». «Не знаю такого», — уверенно произнесла я. И похититель нахмурился. «Можете нормально представиться? Титул, имя рода? Когда мы, по вашему мнению, познакомились?» «Герцог Райан Орса, если желаешь. Но ты знала меня как Райана. Наше поместье находилось недалеко от вашего. Мы часто вместе играли, когда ты сбегала от учителей. За тобой еще постоянно бегала та невоспитанная девчонка». «Мия?» «Наверное, так ее звали». Не очень уверенно согласился он. «Я помнила того Райана. Мы познакомились, когда мне было 9, и расстались, когда исполнилось 12. Его отца обвинили в измене, и наши пути разошлись. Нашу последнюю встречу я тоже хорошо помнила. Он сказал, что отца забрали, а их с матерью и с младшим братом посадили под арест, но скоро заберут и их. Он был бледным и измученным, и без того щуплый, в тот день он походил на живого покойника, просто кости, обтянутые кожей, глубокие синяки под глазами и жутковатый потухший взгляд. Тогда я плакала и предлагала ему спрятаться в нашем доме, но он отказался. Не хотел подвергать еще большему риску родных. Он избежал ненадолго, только чтобы попрощаться. Попрощался. Больше мы не виделись, и я была уверена, что его казнили. Но нет же, бездетный и ни разу не женившийся, скандально известный герцог Орса, как выяснилось, сделал его своим воспитанником. Тем самым воспитанником, о котором многие с презрением отзывались как о бешеном псе. Впервые в жизни я пожалела, что не интересовалась сплетнями и не разузнала, кого приютил герцог. Сожаление нахлынуло и исчезло. Я пришла в ужас от того, как легко поверила своему похитителю на слово. Хотя Райан, стоящий передо мной, больше походил на бешеного пса, чем на моего друга детства. Райан был на полголовы ниже меня, боялся пауков и не мог забраться на яблоню. Вы действительно тот самый Райан? 8 лет прошло, Циа. Я вырос. Даже если это правда, как вы и сказали, прошло столько лет, мы не виделись много времени. Вы изменились, я изменилась. Что бы ни случилось в детстве, сейчас это не имеет никакого значения. Райан склонил голову на бок, рассматривая меня. Я сильнее сжала пальцы на дверной ручке. Это было так нелепо, мы обсуждали прошлое, стоя на пороге спальни. «Ты обещала за меня выйти, Циа». «Мне было 11!» — вспылила я. «Вспомнил бы он еще, что я в 9 лет обещала». Райана это не убедило. Он почему-то считал, что моя детская наивность никак не отменяла данного обещания. Ему даже в голову не могло прийти, что я не живу прошлым, потому что он только прошлым и жил. Словно почувствовав, что наш разговор зашел в тупик, он улыбнулся. «Как ты смотришь на то, чтобы продолжить беседу за обедом?» Я не ужинала и не завтракала, потому что мои надсмотрщицы хотели, чтобы платье сидело идеально, и, конечно же, я кивнула. Но когда он повернулся к дворецкому, безмолвной тенью, стоящему чуть дальше по коридору, я предупредила: «Никуда из этой комнаты я не пойду. В столовой нам непременно прислуживало бы несколько человек, а если мы останемся здесь, у меня появлялась надежда, что Райан всех отпустит. Тот Райан, которого я знала, не любил, когда в его покоях кто-то находился. Говорил, что ему некомфортно. И я надеялась, что эта его привычка никуда не делась. На этот раз мне повезло. После того, как слуги завершили сервировку стола у окна, Райан отослал всех. Мне бы стоило быть в ужасе от подобного, я осталась наедине с мужчиной, но я радовалась. Нащупала флакон, перекочевавший из лифа свадебного платья в неприметный, спрятанный в складках юбок, кармашек, и не смогла сдержать торжествующую улыбку. Райан понял ее по-своему. «Дорогая, как ты верно заметила, прошло 7 лет. Ты больше не сильнее и побить меня не сможешь». «После того, что я собиралась сделать, у меня появилась бы возможность не только хорошенько его побить, но даже лишить жизни. И он не смог бы это никак предотвратить». Чтобы не выдать свои мысли, я опустила взгляд. Обед прошел в тишине. Мне нужно было немного времени, чтобы привести мысли в порядок. И Райан будто чувствовал это и не докучал мне разговорами. После обеда, когда прислуга убрала посуду и поставила передо мной чашку душистого чая, я отлучилась в уборную. Райан лишь кивнул с улыбкой, отпуская меня. Едва ли он был бы так же расслаблен, зная, что я задумала. В уборной, оперевшись о край раковины, я постояла несколько мгновений, собираясь силами. Мне было немного страшно. Смесь я готовила концентрированной, чтобы маркиза сон сморил раньше, чем он успел бы меня хотя бы пощупать. Но то был старый и болезненный мужчина. А использовать ее собиралась на молодом и полном сил. Я утешала себя мыслью, что если даже Райан под действием моей смеси станет просто вялым и сонным, это уже будет победой. Если он не уснет сам, я всегда смогу его вырубить. И сбежать. Все мои украшения, включая обручальное кольцо и пространственный амулет Райана, были спрятаны в складках платья. Очень, к слову, удобного. Но самое главное, его легко можно было принять за наряд простолюдинки. Достав флакон, я осторожно выдернула пробку, чтобы не расплескать содержимое, и аккуратно смочила губы. Вязкая жидкость тут же загустела, превратившись в легкую корочку. «Он заслужил», — уверенно произнесла я, глядя в глаза своему отражению. Поправила волосы и вернулась в комнату, к ничего не подозревающему похитителю. В поместье отца после того, как хозяевам подавали чай, на обед уходили уже слуги, и в коридорах становилось тихо. Я надеялась, что в этом доме придерживались такого же распорядка. Заняв место напротив Райана, я подняла чашку с чаем и тут же опустила ее, опасаясь смыть нанесенные на губы смесь. Хотя пить хотелось просто зверски, от волнения в горле пересохло. Райан, если и заметил мою нервозность, виду не подал. «Предположим», — начала я и осеклась. Сложно было задать вопрос, когда все мысли были о том, как бы так его усыпить и с честью не расстаться. «Я говорю, предположим, мы знали друг друга в детстве, но какое это имеет значение сейчас? Почему ты так уверен, что не пожалеешь через пару дней, что похитил меня?» Райан рассмеялся и поставил чашку. Ему наслаждаться пряным вкусом чая ничего не мешало. «Дорогая, ты говоришь так, словно сегодня я увидел тебя впервые за долгое время». «Разве это не так?» — удивилась я. «Признаться, это задевает мою гордость. Неприятно осознавать, что ты ни разу не заметила меня за последние 3 года». Я молчала, ожидая продолжения. Он тоже молчал, терпеливо дожидаясь, когда я сдамся и задам вопрос. Смотрел на меня с прищуром и улыбался. Мне хотелось спросить. Я изнывала от любопытства, но и идти у него на поводу не хотела. И все же первой сдалась я. «Разве мы встречались?» «Я стал воспитанником герцога. Разумеется, я посещал все значимые приемы и ужины. Бывал на балах. Несколько раз даже пытался пригласить тебя на танец. И терпел поражение, как и остальные претенденты на твое внимание. Это было похоже на правду. Еще в те времена, когда мы с Райаном дружили, я начала увлекаться спагирией. И за последние лет 5 мое увлечение превратилось почти в одержимость. Случилось это, когда в одном из ветхих магазинчиков старого города я нашла целый стеллаж с книгами по интересующей меня теме. Спагирия. Герметическое искусство создания медицинских препаратов из лекарственных растений с применением алхимических методов. Это самое близкое понятие к тому, что практикует Циара. Не хотелось использовать зелье варенья. В тот период моей жизни это было самое яркое и запоминающееся происшествие. После чего я все свободное время посвящала книгам, на которые ушло мое содержание за месяц, и экспериментам в моей маленькой лаборатории. Выходы в свет я сократила до неприличия и покидала поместье лишь по приказу родителей. Но даже тогда, вместо того, чтобы заводить знакомства и обрастать связями, я отчаянно скучала и часто уходила в свои мысли. Вероятно, это было одной из причин, почему я оказалась невестой престарелого маркиза. До разорения нашей семьи найти себе достойного жениха я не смогла, а после уже не видела смысла его искать. Я верила, что смогу создать какой-нибудь невероятный состав, который прославит меня и вернет нашему роду влияние и деньги. Вот только родители в это не верили и решили проблему так, как привыкли. И к чему нас это привело? Ты так оскорбился моим равнодушием, что решил сломать мне жизнь? Райан перестал улыбаться. Я бы никогда так не поступил. Как странно это слышать от того, кто похитил меня с моей же свадьбы, на глазах у всех. Так ты, значит, хотела выйти за того старика? Я вспомнила о своих планах, о том, как собиралась вырубить маркиза смесью, лишить его остатков мужской силы, дождаться его смерти и зажить счастливо. И в сердцах выкрикнула: «Да!» Райан опешил. Он какое-то время молчал, глядя на меня и осмысливая мой ответ, после чего спросил: «Какой был план?» «Что?» «По глазам вижу, что ты что-то задумала. Расскажи мне, Циа, что ты планировала сделать после того, как стала бы его женой?» Будто бы сейчас это имело хоть какое-то значение. «Какая разница? Ты все испортил». «Почему же? Зачем тебе он? Выходи за меня, и я помогу тебе воплотить в жизнь твои желания». «Умрешь как можно быстрее и сделаешь меня вдовой?» Несколько секунд мы сидели в тишине. Райан выглядел потрясенным, но быстро пришел в себя и захохотал. Отсмеявшись, он произнес: «Ты можешь сколько угодно уверять меня, что выросла и изменилась, но правда в том, что ты все так же осталась той сумасшедшей девчонкой, впутывавшей меня во всякие неприятности». «Я похищенная!» Я ткнула себя в грудь, после чего перевела палец на него. «Ты похититель. Если я и не сильно изменилась, то тебя просто не узнать. Тот Райан, которого я знала, никогда не стал бы нарушать закон и делать все, что ему вздумается». Он грустно улыбнулся. «Тот Райан не потерял все, Циа, и не вынужден был выживать. Но если ты пожелаешь, я стану тихим и правильным, и ты будешь меня защищать, как в детстве». Меня это разозлило. Все, что он говорил, было неправильно. Зачем мне его притворство, а главное, как долго он сможет изображать того, кем не является? И когда возненавидит меня за то, что ему приходится это делать? Губы начало покалывать, и я не смогла высказать ему все это. Времени больше не осталось. Я должна была действовать как можно скорее. Я порывисто поднялась, удивив Райана. «Циа?» На мое приближение он смотрел с опаской, будто посчитал, что я его сейчас побью. И я бы могла. В детстве ему часто от меня доставалось. Райан не сопротивлялся, когда я обхватила его лицо ладонями. Я видела, как его глаза округлились, а зрачки расширились, когда он понял, что я собираюсь сделать. Больше я ничего не видела. Я зажмурилась. Его губы были мягкими и теплыми. На одно короткое мгновение я испытала даже что-то вроде облегчения, потому что мне не пришлось целовать маркиза. А потом Райан с энтузиазмом ответил на неуверенное прикосновение моих губ к своим. В одно мгновение я оказалась в неприличной позе, сидя на его коленях и крепко прижатая к телу. Подол платья задрался. Я попыталась отстраниться, разорвать поцелуй, подняться и потерпела поражение. Райан среагировал мгновенно, зарылся пальцами в мои волосы и притянул ближе. Полностью лишившись контроля над ситуацией, я испугалась. Пусть все шло по плану, он исступленно сцеловывал состав с моих губ, а мне для этого ровным счетом ничего не нужно было делать. Но ощущать себя абсолютно беспомощной было жутко. Никогда раньше я не испытывала такого ужаса, даже когда меня пороли после очередной провинности. И я заплакала. Мне было стыдно за это, но я просто не могла сдержать слезы. Райан, почувствовав что-то соленое, замер и медленно отстранился. На лице его отразилась паника. «Я тебя напугал? Прости. Ты меня поцеловала, и я...» Уткнувшись лбом в его плечо, я разревелась в голос. «Вот и упал бы в обморок от шока!» Я больше не пыталась освободиться. У меня на это не было сил. За последнее время слишком много всего произошло, и все я должна была переносить достойно, не жалуясь и не смея проронить ни слезинки. Матушка на дух не переносила слез. И я терпела, сколько могла. Но это нелепое похищение и демонстрация силы, это было тем, что я не могла выдержать. «Циа», — мягко позвал меня он, неловко поглаживая по голове. «Ну, разве я юная леди, чтобы терять сознание от чего-то подобного?» Я быстро взяла себя в руки и попыталась подняться. Райан удержал, но осторожно и послушно разжал пальцы, когда я начала сопротивляться. «Уверена, что выплакалась. Можешь еще». Он попробовал встать следом за мной и растерянно рухнул обратно на стул. Ноги его не держали. Я перестала шмыгать носом, быстро вытерла мокрые щеки и с предвкушением уставилась на него. Наши взгляды встретились, и Райан сразу все понял. «Что ты со мной сделала?» Он вновь попытался подняться и рухнул на колени. Я отшатнулась, но была недостаточно проворной, и подол моего платья оказался в его пальцах. «Циа, что ты сделала?» «Тебе не о чем беспокоиться. С тобой все будет в полном порядке. Ты всего лишь хорошенечко выспишься и какое-то время не будешь интересоваться женщинами». Вероятно, торжествующее выражение на моем заплаканном лице выглядело дико. А может, Райана так поразили описанные мною последствия, но он содрогнулся и попытался подняться. Не смог. Рухнул на колени. Выругался. Поддавшись порыву, я нежно коснулась его щеки ладонью и, склонившись, прижалась губами к его лбу. «Но почему не действует на тебя?» — спросил он через силу. «А говорил, что знаешь меня?» Я сокрушенно покачала головой. Мне нравилось это ощущение власти. Сейчас он был беспомощным и слабым, а я была главной. И смотрела на него сверху вниз, сумасшедшее ощущение. Недостаточно знать, какие компоненты и как воздействуют на человека, Райан. Также нужно понимать, чем и как их можно нейтрализовать. Я хорошо подготовилась к своей первой брачной ночи. Я видела, как его глаза слипаются. Он изо всех сил старался оставаться в сознании, но не мог побороть действия моего состава. Пусть нашу свадьбу с маркизом подготовили в кратчайшие сроки. На все приготовления ушло чуть больше месяца. По меркам местной знати, скандально мало. Я успела закончить состав и даже проверить его на конюхе. Тогда и выяснила, что в разбавленном виде действие значительно уменьшается, а если в пищу добавлять такое количество состава, чтобы действие было мгновенным, еда начинает горчить. Единственный возможный вариант, который я смогла найти за столь короткое время без полной переработки формулы состава — поцелуй. И, разумеется, мне пришлось придумать нейтрализатор, чтобы я сама не попала под действие. Сейчас все мои бессонные ночи и неудачи окупились с лихвой. У моих ног, склоняясь все ниже, сидел мой похититель. «Спи крепко», — пожелала я, когда Райан сел на пол и сладко засопел. Я выплакалась, и мне полегчало. Я опробовала состав в реальных условиях, и он не подвел. Плюс к этому теперь я была совершенно свободна. «Я с умом распоряжусь твоим артефактом», — пообещала я на прощание и покинула покои. Дверь не была закрыта, никто не осмелился бы запирать собственного хозяина. В коридоре было тихо и безлюдно. На всякий случай я сняла домашние туфли, чтобы не шуметь. Пробежала до лестницы, прижимая обувь к груди. Замерла на первой ступени, прислушиваясь к звукам дома. Ни шагов, ни разговоров слышно не было. Путь оказался свободен. Просто подарок судьбы, которым я воспользовалась. Сбежав по лестнице, я на мгновение замерла перед входной дверью, собираясь силами. Немного страшно было ее открывать. Казалось, что непременно столкнусь сейчас с кем-нибудь на крыльце. Осторожно приоткрыв дверь, я выглянула на улицу и облегченно выдохнула. Никого. Надев туфельки, я спустилась с невысокой лестницы в 5 ступеней и побежала. Ноги у меня были сильные, я с детства сбегала в лес за нашим особняком и могла часами там бродить, но бегать не любила и не очень умела. Да и сильно ли побегаешь в платье с кучей подъюбников? Но сейчас, подгоняемая страхом, что кто-то увидит меня из окна дома, я бежала изо всех сил, не чувствуя усталости. По широкой подъездной дороге, мимо пышных цветочных кустов, достававших мне до плеча. Я была благодарна садовнику Райана, благодаря его стараниям я чувствовала себя увереннее. Мимо газона бежать было бы в разы страшнее. Высокие кованные ворота оказались заперты, но заперты изнутри, и в замке торчал ключ. Тогда подобная небрежность не показалась мне странной. В доме отца никто даже не думал вешать замок на ворота. Воры не рисковали забираться к аристократам, обходя их стороной. Я вынула замок из одной петли, оставив его висеть на другой, чтобы издали все выглядело прилично, и выскользнула сквозь неширокую щель между створками ворот.